что кажется вполне естественным, существование значительных этнокультурных различий между жителями разных областей Поднебесного мира. Удивляться следует скорее тому, что китайская цивилизация вообще сохранилась как единое целое на протяжении своей многовековой истории. Это объясняется прежде всего наличием общей для всего Китая письменной традиции, воспитывавшей унифицированный класс имперских чиновников. Но под сенью имперского единства, в значительной мере лишь символического, жили и переливались всеми красками реальной исторической действительности многочисленные локальные миры китайской цивилизации, порой настолько не похожие друг на друга, что их общую основу было мудрено и заметить. Например, знаменитый венецианский путешественник Марко Поло, который долгое время служил монгольским правителем Китая, не имея книжной выучки китайских чиновников, даже не воспринимал Китай как единую страну. Два фактора в особенности способствовали большому локальному разнообразию китайской цивилизации. Во-первых, существенное различие климатических условий севера и юга, с которым связано и различие хозяйственно-культурных укладов северных и южных китайцев. И, во-вторых, контакты китайцев с сопредельными народами. Основной водораздел в бытии и культуре китайцев обусловлен разделением Китая по реке Янцзы на две почти равные части – север и юг. Даже своей внешностью северные и южные китайцы заметно отличаются друг от друга. Северяне, как правило, выше ростом, у них светлее кожа, шире скулы и тоньше нос, а лоб немного скошен. Южане ниже ростом, кожа у них смуглее, лицо более вытянутое, нос более плоский, лоб прямой. В целом, население северокитайской равнины и по языку, и по культуре гораздо более однородно, чем население юга, что объясняется наличием в истории Южного Китая нескольких волн колонизации севера, постоянных микромиграций населения, а также затрудненностью коммуникаций в преобладающих на юге гористых местностях. Области, опустевшие вследствие военных действий или эпидемий, быстро заселялись выходцами из соседних провинций. Войска, посланные на подавление мятежа или бунта, нередко оседали на усмиренной территории. В результате во многих местностях юга жители соседних деревень, являющиеся потомками переселенцев из разных областей страны, заметно отличаются друг от друга и по обычаям, и по языку. На 10 ли, смотри примечание первое, не найти одинаковых обычаев, гласит старинная китайская поговорка. Примечание первое. Ли – китайская мера длины, соответствует примерно 330 метрам. Конец примечания. Страница 28. Очевидные локальные различия в культуре, хозяйстве, языке и даже внешности китайцев обусловили большое значение земляческих уз в общественной жизни и породили устойчивые стереотипы уроженцев разных провинций страны, а внутри провинции – жителей отдельных уездов и местностей. Некоторые из этих стереотипов основывались на космологических понятиях китайцев. Например, эмблемой Запада в китайской традиции считается стихия металла, и поэтому жители западной провинции Сычуань издавна слывут любителями оружия и острой пищи. Стихии Земли соответствуют центру, и жители срединной равнины, как принято считать, отличаются хладнокровием и уравновешенностью. Современные социологические опросы показывают, что еще и сегодня уроженцам различных провинций Китая приписывают довольно устойчивый набор черт характера и поведения. Так считается, что уроженцам Цзянсу, Чжэньцзяна, Цзянси свойственны хитрость, переменчивость в дружбе, склонность к роскоши, но также деловая хватка и проницательность. Фунцзянцы и гуандунцы считаются людьми лукавыми, предприимчивыми и приверженными родственным узам. Жители Хунани и Сычуани страстными, прямодушными и порой чрезмерно болтливыми. Люди из Гуйчжоу и Юннани бережливыми и простодушными. Эти оценки близки аналогичным свидетельствам старинных письменных источников. Впрочем, и в пределах одной провинции жителям могут даваться прямо противоположные характеристики. Например, в хронике уезда Сюаньхуа в провинции Хэбэй местные жители названы воинственными и отчаянными, а обитатели близлежащего уезда Шуньде характеризуются как люди мягкие, спокойные и почитающие канонические книги.